Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Минута молчания. Минута истины. Да. Еще раз. Преданность, она ниоткуда не берется. Она... Это конституция. Это конституция. Как вот, допустим, существует материальная конституция. Браманы, кшатрии, вайши, шудры, да? А, допустим, толстый, тонкий и худой. Вернее, нормальный. Это конституция. И когда человек против своей конституции начинает... Говорится, что же можно достигнуть подавлением своей природы, даже материальной. Кришна говорит, чего же можно? Надо ее занять, а мы ее что? Подавлять начинаем, имитировать. И приводится пример Каушики Муни, Вишвамитра, Каушика его звали еще. Что он стал подавлять свою природу кшатрия, чтобы достигнуть какой природы? Брахмана. Материально или духовно? Материально. Он захотел физическую природу брахмана. Как вот мы иногда видим, люди из себя брахмана с этим мягким голосом. Потому что темперамент другой видно. Но вот. Им приходится подавлять себя. И когда человек что-то подавляет, это становится для него что? Аскезой, потому что для него это неестественно. Что-то там, почему я говорю, что это не в этом брахманизм суть. Суть, как свою природу подчинить познаниям Кришны. Понимаете, да? Поэтому чего можно достигнуть? Если вы толстый, ну что вы можете сделать? Это зависит от сознания. Постепенно сознание. Когда сознание очищается, у человека очищается разное. Вот как, допустим, можно видеть в Индии, допустим, фотографии Бхактивинода Тхакура, когда он отречение получил. Он такой худой. Ну, до отречения практически, до 60 там, лет. Какой он был? Вот, пожалуйста, плотненький, если так можно сказать. Накачанный. Потому что тело это тело. Конституция есть. И вот он в таком теле занимался разгромом бандформирований там, во Вриндаване, в Джаганнатхапуре, вот в этом именно теле. Вот он поест хорошенько и вперед там их громить всех. А если бы он сидел и подавлял свою природу, он бы неестественно себя чувствовал. Понимаете, да? Как слон. Нельзя от слона ждать грации фламинго. Если слон начнет имитировать грацию фламинго, он будет очень сильно страдать. И он пользы никакой, во-первых, не принесет. Будет тоже стоять на одной ножке где-нибудь в болоте. Зачем? Никто не знает. Поэтому говорится, крокодил в воде силен, обезьяна на дереве, птица в небе, а слон на земле. Если их поменять местами, то они все будут неестественно себя чувствовать, и они сразу ослабнут. Слон в воде бесполезен. Крокодил на суше, все, уязвимый. Птица на дереве уязвима, обезьяна на земле уязвима становится. Мотивы тоже начинают меняться, зависимое положение искусства. Суть именно в мотивах. Не в толстый, тонкий или какой-то, а кому мы служим и с каким мотивом. Через это начинает меняться. Да, да. Склоняясь, служа Кришне, человек мотив меняет. Мы-то думаем, что он должен какую-то внешность поменять, стать худеньким или толстеньким. Нет. Это его конституция, это гуна-карма. Это определенные пупурышки на языке, ум определенный такой. И он себя чувствует в этом состоянии более естественно. Более естественно. Кто-то чувствует себя очень естественно худеньким. И когда его чуть-чуть начинает, он все, он себя неестественно чувствует. Кто-то, наоборот, себя полненьким очень хорошо чувствует. Но когда он худеет, он все, спад какой-то. Потому что неестественно. Кто-то чувствует себя нормальным. Вот и худеньким не надо, и не надо толстеньким. Худеньким. Ой, вернее, таким нормальным. Это все же доши. Преобладание доши. Как гуны. Гуны, они дают доши также. Вата, пита, это капха. И там мы с вами как-то читали, я представлял это, как меняется человек, если он идет путем преданного служения. Как гуна благости проявляется независимо от тела. Как худенький в гуне благости, какие качества проявляют в страсти, в невежестве, как полные, как качества. А качества изменяются от определенной деятельности, от целей и от мотивов. Вот этих. Какова мотивировка? Поэтому говорится, чистое, ничем не мотивированное преданное служение, любовное преданное служение. Это цель, мотивы. Цель не очистить тело там, от шлаков, от прямой кишку вычистить. Нет. Цель очистить от мотивов, от ложных этих материальных мотивов в этой деятельности. И мотив очищается со временем. Преданность, само предание, оно мгновенно предано. Мгновение, говорится, достаточно, чтобы предаться. А вот чтобы стать чистым преданным, для этого нужно время. У человека должно быть желание стать чистым преданным. Человек должен восхищаться чистым преданным служением. Он должен узнать силу, могущество, прелесть чистой преданности. Поэтому, если он не будет слушать о чистой преданности, как же оно будет его привлекать? А? Если он не будет видеть людей с чистой преданности, это не привлечет его никаким образом. Если он не будет разбираться, в чем же суть чистого преданного служения. Поэтому мы читаем Бхагаватам, потому что Бхагаватам – это произведение, предназначенное для кого? О ком оно говорит? О чем оно говорит? Оно говорит, Бхагаватам лишен чего? Кармы, гьяны и йоги. В этом как бы суть Бхагаватам, ценность Бхагаватам, что оно не говорит о карме, гьяне и йоге. И в то же время оно рассказывает об этом. Но как? Что все это что? Препятствие, что это, в этом нет счастья, в этом. Бхагаватам в этом. И поэтому Ясадева начал испытывать счастье. Когда закончил Бхагаватам, он счастье ощутил. Почему? Потому что тот, кто говорит о чистом преданном служении, сам до него что? И когда он сам поднялся, описывая это, он ощутил это счастье, блаженство, ананда. Поэтому, когда мы говорим о чистом преданном служении, сердце наше успокаивается, потому что Параматма довольна, что мы хотя бы говорим сначала. Да? Параматма довольна. А поскольку душа связана с Параматмой, вечными узами родства, и источником наслаждения души является Кришна, вечного наслаждения, то когда Кришна удовлетворен душой, тогда душа получает что? И мы в сердце удовлетворение какое-то. Мы говорили о чистом преданном служении. Какое-то удовлетворение в сердце. Не в уме где-то, не в чувствах. В сердце нужно искать удовлетворение. Как в тапасе, как человек, который постился в икадыш, он испытывает удовлетворение в сердце. Он не испытывает удовлетворение где-то в других местах. Это не удовлетворение. Всегда есть охота, всегда что-то еще. Это тапасия. Поэтому говорится, тапо дивьям, оно приносит удовлетворение, когда человек добровольно совершает тапасию. Но когда он совершает тапасию вынужденно, это приносит ему неудовлетворение. Поэтому Кришна говорит ему, обдумай и поступай, как пожелаешь. Кришна не хочет заставлять ничего делать. Силком осознавать что-то. Как мы там детей силком заставляем или кого-то. Если они тупые, ну что сделаешь? Мы можем предоставить им ощущения какие-то, но мы не можем их заставить сознавать это. Поэтому они бросают все в итоге. Мы исполнили свой долг. Мы предоставили им возможность столкнуться с этим, соприкоснуться, но мы не можем предоставить им осознавать это. И они будут дрыхнуть там, будут что-то делать там свою жить, пока их жизнь не наколотит, не набьется страшной силой. Пока их это, кто там, каштанка не покусает хорошенько, они ничего не поймут. Но когда они поймут, может быть очень что? Поздно. Потому что человек в оскверненном состоянии, он не может, не способен делать правильных выводов о том, что с ним происходит. Это уже зависит будет от благочестия человека. Потому что человек благочестивый, когда он страдает, он предастся Кришне. Человек, который не нужду испытывает, если он благочестив, он предастся Кришне. Но не, если в нем не хватит сукриты, он совершит самоубийство или пойдет воровать. Вот тут вот, как ты спросил, да, сукрита нужна. Вот здесь сукрита нужна очень сильно. То есть на какой путь он встанет, гонимый страданиями, гонимый нищетой, нуждой, гонимый каким-то любопытством и так далее. Вот здесь сукрита срабатывает. Есть же история, извиняюсь, что перебиваю. Есть история одна, как один человек решил самоубийство совершить и садху встретил. И садху стал ему это объяснять. И он встал на путь преданного служения. И говорится, у него не было сукриты. У этого человека не было сукриты. Почему же он все-таки встал на путь преданности? По милости преданного. Общаться. Он пообщался с преданным. Но у него не было сукриты. Он хотел совершить самоубийство. Он хотел там, по-моему, сброситься в пропасть, сколько я помню. Он встал это и так уже. И тот мимо проходил, он говорит, мужик, отойди-ка, я хочу здесь пройти. И он так возмутился, говорит, елки, на краю пропасти стою, вон сколько места там сзади. А он говорит, а я вот такой, я по краю пропасти. Там суть была, что садху шел по краю пропасти. Он по краю пропасти шел такой. Именно край нужен был, чтобы он все время видел вот эта пропасть, а вот, и он думал об этом. Ну там, у него такая медитация была. Что человек на краю пропасти более себя, он все ценит. А когда вот он там, он ничего не оценит. А когда там, уже поздно ценить. И вот он на краю пропасти, этот йог, он специально шел на краю пропасти, чтобы все время ценность чувствовать в жизни. Что можно в любую секунду сорваться, да? И что надо... Но когда он начинал отходить от пропасти, он чувствовал, что он забывает, что жизнь бредна, да, ценность. И он поэтому... И этот мужик, он встал на его пути, он там на краю пропасти встал. Хотел нырнуть. И он ему сказал, ну-ка отойди. И он забыл о том, что он думал, вот это наглость. Он вообще, елки, столько места там, не знаю, можно объехать, оплыть там, Ты же, и он повернулся, он сказал, тебе что, места мало, ты что, не даешь спокойно тут подохнуть? И он сказал, о, йог, ты тоже йог, он, давай ему кланяться. Тот, какой я йог, он и все, он уже забыл, что он хотел, и он с ним давай в диалог. И тот, как же, ты, наверное, тоже, да, вот хочешь это, вот стоишь тут, это, ты тоже, наверное, хочешь ощутить вот ценность того, это, и бренность. И он стал с ним. Тот, как садху, он... Как с ним, то есть садху стал с этим человеком разговаривать, как с садху. И тут такой раз, он, может быть, меня не знает. И он стал слушать. Ну да, ну, в общем-то, может, приятно было быть садху хоть перед смертью там. И он там что-то начал разговаривать. Есть такая история. Я просто диалог не помню до конца, я смысл как бы понял. Все. Иногда смысл западает. Как вот суть религиозности. Человек может не помнить ни одной шлоки, но все качества проявлять. Потому что результатом изучения этих шлок должно быть развитие качеств. Поэтому люди, когда рождаются, у них уже есть качество, они не помнят ни шлок, ни черта. Но они качество проявляют. Поэтому это результат их изучения в прошлом. Мы-то думаем, что результатом изучения это на всю жизнь запомнить шлоки. Нет. Это их реализовать. В качество, в знания превратить. Это все. На разных этапах это разные. Разные союзы. На разных этапах разные союзы. Сначала люди там по темпераменту сотрудничают. Понимаете, да? Толстые с толстыми, тонкие с тонкими, грехасхи с грехасхами, саньяси с саньяси, ванапрасхи. Это все, это же материальное определение. Смирения, когда не хватает, человек не может правильно действовать. Разные этапы проходит живое существо. На основе там, что мы все матаджи. На основе возраста можно общаться, знаете, кооперироваться. Не, я не могу со стариками кооперироваться никогда. Я только с молодыми и только с девушками. Понимаешь? Или наоборот, только с мужчинами, и только там. Это разные бывают мотивы этой кооперации, разные бывают причины этой кооперации, цели и деятельность. Мы иногда, у нас разный мотив, разная причина и так далее. Но деятельность нас объединяет. Мы все на заводе, все, так сказать, с лопатами. Кто за что, да. Да, они тоже сотрудничали, но по-своему каждый. В этом и как бы проблема, что сотрудничество – это тянуть в одну сторону. Прабхупада очень часто говорил, сотрудничество – это не когда вам всем дорого, и вы тянете в разные стороны это, потому что вам очень дорого. А сотрудничество – это когда вы тянете в одну сторону. Поэтому вот этот лебедь, рак и щука, им просто дорог воз был. И каждый тянул его. Рак тянул его куда там, в свою сторону, потому что он считал, что только воз должен быть в его стороне. Но нужно точно понять. И сотрудничество, когда все тянут воз в сторону Кришны. Здесь, конечно, это... У них не было руководства. Да, это вот как раз вот эта буддийская история, она очень хорошая такая. Но она наверняка ведическая, я думаю, что, потому что я где-то в Хитопадеши, что ли, читал подобную историю. Даже не подобную, она почти совпадает. Но я-то ее как бы в буддизме слышу, что такое сотрудничество. Помните, я рассказывал историю, как слон, обезьяна, ворона и заяц, они страдали все. Слон страдал, страдала обезьяна, страдал ворона и страдал заяц. И обезьяна была первая, по-моему. Она стала молиться. В страданиях у обезьяны сукрита проявилась. Она была вегетарианкой. Проявилась сукрита. И она стала молиться Кришне, она стала говорить: «О, Бог, почему ты меня оставил, там, то, сё, пятое, десятое, как, в чем же смысл жизни, счастье?» Ну, и все. И она стала на этот вопрос медитировать. И она услышала глас небесный. «Иди там, в то место, там растет вот такое-то дерево, сорви плод, и ты вкусишь этот плод в сотрудничестве, и поймешь, в чем счастье, и ты испытаешь это счастье». И она тут же упустила слово какое? Сотрудничество, потому что счастье, сразу счастье, слово счастье и адрес. Обычно мы помним адрес и счастье, что там счастье вот по этому адресу находится. И обезьяны, они так же себя ведут, хотя они вегетарианцы. Вот вы замечали наверняка, что мы к сотрудничеству мало какое-то вот у нас в уме вот понятие сотрудничества, оно настолько далекое и настолько мы не осознаем, не понимаем этого. Даже сейчас мы об этом почему говорим. И обезьяна туда побежала, в это место, по этому адресу. И она нашла это дерево. Она быстро забралась на это дерево и увидела эти плоды. Она сорвала и прямо там на дереве. Да. И что это такое? Она подумала, елки. Никакого вкуса, ничего. И она давай ждать там, прямо на дереве сидит, потому что не в моготу. Счастье – это охота. Какого-то обезьянного там, непонятно какого счастья она искала. Ну, она давай покусала этот плод, так сказать, и сидит, ждет. Но счастье не приходит, что-то живот закрутило у ней. Ну, она прямо там с ветки испорожнилась. Тоже счастье. Думает, может, вот такое счастье, в смысле, знаете. Она была ведическая обезьяна, она подумала, там один царь воду пил, потом посикал и счастье испытал. Может быть, я сейчас нажралась этой зелени, так сказать, меня... Пузо закрутило, я, так сказать, испорожнилась. Может, это счастье? Она говорит, нет, Господь, такого счастья мне не надо. Это я тебя о другом просила. И она давай опять слезла с дерева, отошла от этого дерева, потому что оно уже было обгаженное. И она начала молиться опять. Она сказала, ты что, елки, я же тебя не об этом просила. Что такое? О, Говинда, ты что? Привлек меня, так сказать, тут заставил прибежать к этому дереву. И опять глаз небесный. О, там обезьяна, ты там, кстати, вкусишь эти плоды в сотрудничестве, там, тр-тр-тр-тр-тр. И каждый из них, слон услышал этот глаз, слон там тоже в этот момент где-то в другом месте, там, в Месопотамии где-то молился. Ворона где-то там в России сидела на церкви и молилась. Там, на кресте сидела и молилась на церкви. Заяц где-то там в кустах трёсся и молился. Там, потому что там порою серый волк где-то трусцой пролетал, там, так сказать, пробегал. И все они молились. И адрес все, был адрес там. Вот такая-такая-такая-то. Бейкер-стрит. И они там все собрались. И каждый попытался сам наслаждаться. Сам. Ворона-то вообще, она сразу на бреющем полете. Хась это. Улетела там куда-то на дуб сгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась. А этот плод во рту держала. И там, в общем, ворона фиаско потерпела. Это... Ну, горилла уже там лежала, тосковала, все молилась, она уже она не могла понять, что это такое. Слон там, кстати, пришел хоботом, а, там, тянулся, там, встал на задние лапы, там, ноги оторвал тоже. Потом думает, мало, может, съел, давай есть. Думает, может, больше счастья надо. Слону всегда больше счастья надо. Слоняра. Потом зайчик там этот прискакал, ну, елки, вообще не достану ее. Давай там этих эксплуатировать, типа, слон, а, слон, если что, там, поставлю тебе там, туда-сюда. Ну, в общем, они и так, и сяк, и все вокруг этого дерева. Ну, и нажрались у всех, живот заболел, все, и там уже, так сказать, разнообразие появилось, так сказать. В воде, на земле и в воздухе. Мир изменился, так сказать, сразу. И вот они там, все, опять, этот глаз с небес опять им говорит, вот там ты, слоняра, так сказать, только в сотрудничестве, ты, так сказать, горилла, обезьяна, без кармана, только в сотрудничестве, ты, так сказать, зайчик-побегайчик, только в сотрудничестве, и ты, так сказать, черная башка, так сказать. И вот там они начали, сообразили вроде как бы, слон встал под деревом, на него залезла обезьяна, на обезьяну сел заяц, ворона взлетела, села на зайца, оторвали плод. Ворона отдала его зайцу, заяц отдал его горилле этой. Горилла отдала слону. Слон призадумался. Они разные способы пробовали. Сначала слон сожрал. И опять что-то у него живот закрутило. И он сразу выскочил оттуда, и все упали, кроме вороны. Они новый способ, опять новую пирамидку сделали опять. И уже слон не ел, он положил. Так они все положили, все достали. Хотя ворона могла одна. Зачем было залезать на зайца? Это к тому, что иногда наши качества превосходят качество других. И мы думаем, зачем нам этот человек? Но таково указание было, сотрудничество. И тогда эта ворона, она отдала опять зайцу, заяц обезьяне, слону. И когда каждый набрал по фрукту, они сели. И опять съели. И опять ни черта. И там уже кучи просто. Кругом. Разновидности. Потом они сели и вспомнили, а кто нам это все дал? И они сказали, о, Господь, так сказать, шущий на небесах, так сказать, живущий на небесах, досветиться, так сказать, все такое, так сказать, спасибо тебе. И съели. И ощутили. Суть такова. Это я по поводу сотрудничества. На вопрос Мадхухи Прабху. А просто сотрудничать, чтобы кого-то эксплуатировать или сорвать самому плод и быстрее съесть это его в кустах, это не работает. Даже если вы сорвете этот плод, даже если вы его съедите, это не работает. Вот в чем суть. Как можно съедать больше махапрасада, чем другие, больше в алтарь чаще заходить, чем другие. И ни черта! Больше кругов повторять, и ничего. Понимаете? Только живот закрутит, и все. И мы видим, что у многих просто живот закрутило, и все, побежал так. И целую кучу. Бабах! Побежал на дворжик, сел на глинку. Бабах! Немогучая кучка. Взял из мусорского листа и вытер Шопена. Вокруг Пахмутова. Все. Только вот что, чем это все заканчивается. А такова природа непонимания, что значит сотрудничать. И все индивидуалисты, каждый хочет сам урвать и думать, что это принесет ему наслаждение. Даже урвем, даже убежим туда, скушаем, и только живот закрутит в итоге. Потому что Минздрав предупреждает, что вне сотрудничества это грозит диареей. Видели? Я сам видел, когда у нас там схватил один плод, убежал куда-то там. А сейчас все говорят, ну что произошло? Только живот закрутило, и все, теперь ни мантру не повторять, ничего. Все. К чему это привело? Если вы схватили плод настоящий, это должно было принести вам вкус. Почему называется мангу? Как Господь Чайтанья, раздающий мангу. Раздайте другим сладость, нектар преданности там в манго, этот сок течет, сок манго. Почти та же история. Но один никто не урвет себе славу, просто урвать себе в одиночку, в одного урвать себе денег, там, тетенек или что-то еще, какое-то семейное счастье. Это все ерунда. От этого только в итоге живот закрутит, прокакаешься и все. И что? И это все счастье, да? То есть это счастье и есть материальное, но оно подобно. То есть хорошо покакать порой куда круче, чем иметь хорошую машину и дом, и там что-то еще. Так это на самом деле. Вы помните эту историю, как Йог сказал? Какое счастье? Я тебе могу такое счастье устроить. Что оно станет выше детей, выше жены, выше дворца, выше могущества, выше побед и поражений, выше всего. И что он сделал? Он попысать ему только дал. Запрещая пысать, потом дал попысать. И тут такое счастье, блаженство ощутил, которое никогда не ощущал. Ни от секса, ни от одурманивания, ни от чего. Просто пысать. И он говорит, ну вот, и что, счастье? Тут говорит, точно. Он говорит, ну вот, вот оно подобно этому. Вот тебе и счастье твое. Вот все то, чем ты наслаждаешься, можно даже вот этим наслаждаться. Такова природа материализма. И думать, что это счастье. Но это счастье доступно, говорится, Рупа Госвами говорит, даже кому? Свиньям. Они тоже пысают. Свиньи тоже, у них дети есть, у них свиноматки есть, хряки, ботвы там целая куча. Что за ботва? Ботвы море. Да? У них тоже есть свинокомбинат, организация целая. Да? У них там есть свой авторитет, свинопас. Ну почему нет? Они организованы, он их организовывает, эти свиньи. Я не знаю, почему в христианстве овцы, а не свиньи. Я это не знаю. У нас так, по-моему, все время пример со свиньями, а не с овцами. Этим мы отличаемся от христианства. Если там пастыри, то у нас могут быть свинопасы. Почему нет? И потом сделают из вас великую стену. Тушенка такая. И все. Это же все доступно даже свиньям, говорится. Ходить под руководством свинопаса, иметь семьи, куча детей и быть счастливыми вообще. Лежать в грязи, хрюкать там. Поэтому Прабхупада говорит, что человеческая жизнь более возвышена должна быть, чем просто жить своим выводком. И в этом черпать какое-то счастье непонятное, от которого просто потом будет несварение и так далее. Это точно. Я иногда говорю это другим только для того, чтобы их настроить. Но я никогда не помню, чтобы я питал иллюзии по поводу этого. Это естественный процесс. Так что не питайте иллюзий. Не ищите, как говорится, счастья там, где его нет. Хари Кришна. Гран Шримад Бхагаватам. Ки джай, Шрила Прабхупада.